и теперь все станет совсем иным, снова будет непонятным. И это после того, как ему хоть что-то стало ясно. То прежнее, только-только начало открываться ему. Костюм Джеральда до сих пор лежал здесь, в его комнате, в Райдерсе, и он, болезненно морщась, смотрел на него. Некая тайна, способная преобразить их всех, нависла над ними. О, как же ему хотелось именно сейчас поговорить с Максом. Но старик не выказывал желания его видеть. Не должен ли он пойти к Анне? Нет, к этому он еще не готов. Страх, вина, стыд — такие чувства его терзали сейчас. Все случилось отчасти по его вине. Почему? Он не мог объяснить. Ну, возможно, в этот важнейший для Анны момент жизни нельзя было ее покидать, а он покинул ради Элис. А может, покинул ради чего-то более важного, хотя теперь все это ушло в область абстракций, чего-то связанного с его собственной судьбой. Любовь Элис создавала пространство, пустоту, войдя в которую он мог бы заново построить себя. Но в том, что он оказался в стороне, возможно, проявилась и своего рода неизбежность, как будто страстная душа Анны, готовясь к решительному шагу, попросту смела его на обочину. Его отбросили как бесполезную вещь. Вина в нем смешивалась с возмущением и неприкрытым страхом перед Анной, словно она могла отравить его и поразить смертоносными лучами. Ему становилось дурно. Он весь дрожал при мысли о том, что она совершила. Ему казалось, что угроза нависла и над ним. Нет, по правде говоря, сейчас он не хотел видеть ее. «А какой в этом смысл?» — отозвалась Мэриан. «Поговорить с ней не удастся. Да и незачем ее беспокоить, еще больше мучить ее». Голос дрожал от невыплаканных слез. «И вообще, Вайолет и Джеймси никого к ней не пускают, только меня и Денниса. Караулит в прихожей. То один сидит, то другая. Ждут Питера. Следят, чтобы она была на месте. Значит, теперь Вайолет и Джеймси всем тут распоряжаются?» — сказала Элис. «Кому-то надо распоряжаться. Несколько обиженно, будто ее в чем-то обвинили», — бросила Мэриан. «Деннису все равно, он только молча сидит рядом с Анной. А кто-то ведь должен действовать. Мне это не по силам. Так что Вайолет взвалила все на себя. А Джеймси? Очень огорчен?» «Думаю, да». Он вообще вел себя странно. Сначала с ним просто истерика случилась, а потом вдруг успокоился и бросился бегать по дому. Искал что-то. Искал? Да-да. Письма и тому подобное. Они с Вайолет просто перевернули все вверх дном. Бумаги им были нужны, разное такое. Одна из служанок сказала, что они ищут завещание Анны. «Завещание Анны?» — удивленно переспросил Эффингам. Неприветливый полумрак комнаты, молчание дома вызывали в нем дрожь. За окнами темнело. «Да, кажется, Вайолет думает, что Анна составила завещание в ее пользу, и вот теперь ищет, чтобы спрятать его в надежном месте, пока Питер не приехал. Но и много чего другого они хотят побыстрее спрятать или уничтожить. Джеймс сжигает целые горы фотографий, сжигают письма и много всякой всячины. На улице сжечь нет возможности, так они устроили нечто вроде вечного огня в кухонной топке. Вы, наверное, как вошли, тут же почувствовали запах?» «Да уж, сухо», — произнесла Элис. «К приезду Питера в этом доме не мешает сделать уборку и перестановку. Питер. Мне все еще не верится, что он скоро будет здесь. Уже завтра утром». Наступило молчание. Элис немного прикрутила лампу. Монотонный шум дождя не смолкал ни на минуту. Снизу еле слышно доносилось причитание. «Бедный Джеральд.